17. «А это правда, что кладенец украли?» Коша открыл глаза, смотря на меня с надеждой. «Спи», — попросила я брата, поправив одеяло. «Советы меня выгнали, не согласившись с моими аргументами, точнее, боясь, что я не совладаю с силой и разнесу тронный зал со всеми там присутствующими. Впрочем, я была в шаге от этого». «Почему ты здесь?» — нахмурился Коша, ревностно осматривая занимаемую мной часть его кровати. «И почему не возвращаешь Клаву?» «А с чего ты вообще взял, что ее украли?» — ответила я вопросом на вопрос, смотря на нахмурившегося брата. «Подслушивал совет». «Немного», — признался он. «Много услышал». Без энтузиазма уточнила я, прокручивая в голове все, что там говорили при мне. Хорошего было мало. Мало того, что стараниями Василины все узнали, что меч у меня отняли, так и все мои аргументы в защиту Мракакля были проигнорированы. Мракьяна, то есть. Никто из присутствующих никогда не слышал ни о королевстве Светозара, ни о нем самом. Все, что они поняли, Мракьян опасен. Даже опаснее меня, а я так вообще. Прислужницы увели меня, когда эта дылда сказала, что «Замуж тебя теперь никто не возьмет», — передразнил пескливый голос Василины братишка. Я лишь поморщилась в ответ. Эта гадина не стеснялась в выражениях, расписывая, что я и раньше не была завидной невестой, а теперь мне бессмысленно выходить замуж. Плохо, что присутствующие на совете были осведомлены об особенностях силы бессмертных. Если обычные люди шептались про наше величие и мощь, то сильные мира сего и владеющие властью прекрасно знали правду. И это было очень плохо. Ведь последствия потери кладенца сложно представить даже нам. Что говорить про остальных? А самое ужасное, что в чем-то они были правы. Сейчас я справлялась с подавлением магии, тщательно следя за своими эмоциями и не используя силы. Но надолго ли меня хватит? Я прекрасно понимала всю ответственность, как и то, что мне нужно вернуть кладенец. Вот только меня не стали слушать ни родители, ни члены совета. Нет, в тронном зале я ни слова не сказала про то, что хочу отправиться к Маркьяну и вернуть себе свое. Я лишь попыталась объяснить им поступки мужчины, но... «Он плохой, да?» Оторвал меня от размышлений Коша, задав неожиданный вопрос. «Кто?» «Тот, кто отнял Клаву», — уточнил брат. «Нет, Кош», — усмехнулась я. «Он просто растерян и напуган. Вот и действовал». «Украл меч от испуга?» — перебил меня брат. «Как он вообще смог к ней прикоснуться?» «Скажу тебе по секрету, он даже ее видел», — прошептала я брату, заставив его от удивления открыть рот. «Он что, тоже бессмертный?» У мамы возник тот же вопрос, когда я им с папой все рассказала. Вот только это было исключено, иначе Клава бы признала свою кровь. А она была удивлена не меньше моего, как появлению мужчины, так и его связи с Алатырем. Да и потом, его магия — полная противоположность нашей. Особенно остро я это ощутила в момент нападения на меня Алатыря. «Нет, Коша», — ответила я на вопрос брата. «Он не бессмертный. Просто он сильнее нас». «Так не бывает», — нахмурился Кощей. «И надо забрать Клаву обратно». «Надо». Согласилась я с ним. Вот только меня никто не отпустит. Конечно, я хотела дождаться возвращения родителей с совета, чтобы еще раз поднять эту тему, но особо не надеялась на успех. Тем более, что вопрос о делегации, которую должны направить к Маркьяну, уже был поднят, но меня в ее состав точно не станут включать. Я же опасна. Да еще, как утверждала Василина, и в сговоре с ним. По крайней мере, этот вариант не исключали. Логично же. Он отнял у меня меч, а я ему показала, как уничтожить Алатырь. Я же местный дурачок. «Тогда почему ты еще здесь?» Вдруг выдал брат, возвращая меня к теме меча. «Переместись к нему и забери Клаву». «Я не могу, Кош». Потрепала я его по голове, старательно обдумывая каждую фразу, чтобы не испугать. «Мне пока нельзя пользоваться силами. Это...» Я замолчала, не зная, чем заменить слово «опасно». На ум приходили лишь синонимы, в разы хуже по смыслу. «Мне мама с папой не разрешают». «Проблема», — серьезно кивнул Коша, доверительно мне прошептав. «Меня мама сегодня наказать забыла и тоже запретила пользоваться силой». «Совсем запретила?» — усмехнулась я, приподняв бровь. «И что ты натворил?» «А что натворила ты?» — хитро вернул он мне вопрос. «Тебе тоже запретили колдовать». «Я потеряла Клаву», — коротко ответила я, не вдаваясь в подробности. «Твоя очередь отвечать». «Я подстриг баюна», признался брат, заставив меня рассмеяться. «Вот, маме тоже было весело, а все равно ругалась». «Знаешь, я даже спрашивать не буду, зачем ты это сделал», продолжала я веселиться. «Но как же я хочу на это посмотреть!» «Я могу тебя перенести туда», тут же предложил Коша, поймав мой скептический взгляд. «Что? Ты никому не расскажешь, что я пользовался силой?» «Не расскажу». Потрепав его по голове, я серьезно добавила. «Но ты наказан, Кош. Плохо обманывать, да и...» Я не успела закончить мысль, так как дверь в комнату приоткрылась, впуская к нам маму. «Так и знала, что найду тебя здесь». Устало улыбнулась она мне, переводя взгляд на Кошу. «А ты уже должен был спать». Мама медленно приблизилась к кровати и присела на край, излучая абсолютное спокойствие. И даже я не могла понять, напускное оно или совет действительно закончился хорошо. «Кирьян, с тобой папа хочет поговорить». Погладив меня по руке, мама мотнула головой в сторону двери. «Я сейчас Кошу уложу и пойду к вам». «Хорошо», — кивнула я, растерянно улыбнувшись брату. «Спокойных снов, юный подстригатель толстых котов!» «Кстати, об этом!» Тут же вспомнила об этом инциденте мама, явно успевшая обо всем забыть, переключившись на насущные проблемы. «Ну, Кира!» — протянул Коша, уходя с головой под одеяло. «Ну зачем?» «Прости», усмехнулась я, уже подойдя к двери. «Правда, не хотела». Выйдя из комнаты, я смотрела коридор, заметив папу. Он стоял в его противоположном конце. Как всегда, он выглядел уверенно и сосредоточенно. Мне оставалось лишь гадать, чем закончился совет. Надеялась я на лучшее, разумеется, но нервы все равно были напряжены до предела. «Чем закончился совет?» — спросила я, практически подбежав к отцу. — «Я не...» «Завтра утром я вас с Кошей перенесу в сердце черного леса». Ошарашил меня он. «Здесь вам оставаться опасно». «Пап, это...» «Кирьяна!» Устало перебил отец, приобняв меня за плечи. «Вы и мама самое дорогое, что есть у меня в этой жизни. И сейчас вам грозит реальная опасность. Мы понятия не имеем, что у этого Маркьяна на уме, и... «Он не причинит нам зла!» — перебила я его, стараясь достучаться. «Сделать так, чтобы он поверил мне. Тебе не кажется странным, что про него судят точно так же, как о нас, как о тебе? Сколько слухов ходит про черный лес? Только ленивый не обсуждает смрадное место, в котором обитают бессмертные, хотя на самом деле...» «Мне кажется странным, что ты его защищаешь». Не дал мне договорить отец. Он создал замок и погрузил его в холод, при этом заморозив реки и лес, которые там находились, ни на секунду не задумавшись, что станет с местными обитателями. А если бы там находились люди? Мы так никогда не поступаем. Мы защищаем создание черного леса, но не ценой жизни случайных людей. «Создал замок?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «За день?» «За пару часов», — совершенно серьезно ответил папа. «Сильно», — заторможенно кивнула я, поражаясь возможностям Мракьяна. «Но в любом случае прятать меня — не выход. Мне нужно поговорить с ним и...» «Нет», — повысил голос папа. «Кирьяна, я не позволю тебе подойти к существу, у которого в руках находится единственное оружие, что может тебя убить. Никогда». «Не существо, папа», — покачала я головой. «Он человек, такой же, как ты и я. С ним можно договориться». «Вот я и договорюсь». «Ты?» — переспросила я. «Да», — кивнул папа, подтверждая мою догадку. «Совет выбрал тех, кто отправится к Мракьяну, и я в их числе».